будет сделано. Примечание к части. Глава названа в честь нашего уютненького дурдома в Телеграмме. Спасибо вам, ребята. Вы крутые, люблю вас. https://temefitsmalkaran. Вот здесь сам творческий цех. Здесь я, как и еще несколько авторов и переводчиков, выкладываем всякие дополнительные штуки к работам, оповещаем о продах, постим интересные статьи, фотки и няшные арты с дренейками и эльфийками. Глава 14. Планы и ритуалы. Значит, тебя пригласили только для того, чтобы ты помог уладить вопросы с демоном Кубка? В общем и целом, да, пожал плечами Мартин, допивая кофе. Но не думай, что это легко и просто. Контракт с демоном – штука, чаще всего, долгосрочная, как и в этом случае. И все время, пока идет турнир, мне придется быть на каждом мероприятии, связанном с турниром. Я буду присутствовать на процедуре проверки палочек, буду присутствовать на испытаниях, на балу, на организационных встречах. Нужно удостовериться, что все идет по заранее подготовленному плану, чего с демонами совсем нельзя гарантировать без постоянного контроля. И ты, конечно же, знаешь, что это будут за испытания. Знаю, кивнул Мартин. Тонкс, едва не подавившись кофе, уставилась на него. Знаешь, знаю, кивнул Мартин. Да все организаторы, в общем-то, знают. И чемпионы, скорее всего, тоже. Конечно, Бэгмин был против, видите ли, незрелищно получится. Но лично мне кажется, что пусть чемпионы лучше будут скучными, чем мертвыми или покалеченными. А если учитывать, что первое задание – драконы. Драконы, ага, кивнул Мартин, довольно улыбнувшись. Настоящие живые бронированные огнеметы с крыльями, здоровенными когтями, клыками и опасным ядом в слюне. Мартин, Тонкс побледнела. Умоляю, скажи, что ты шутишь. Если бы, покачал головой демонолог. Это еще повезло, что удалось уговорить комиссию заменить самок на седок на детенышей. Тонкс уставилась куда-то в пространство прямо перед собой. Некоторое время она молчала, пытаясь осознать услышанное. Наконец, спустя несколько секунд, она смогла выдавить из себя. Мерлин, угу, все именно так. Впрочем, это только первое испытание. Есть еще встреча с водным народом. Опять же, Бэгмин настаивал, чтобы у русалок были заложники в виде близких чемпионам людей. Пришлось отговаривать и от этого, потому что рисковать жизнями посторонних никто бы не захотел, равно как и отвечать за это. Боюсь представить, что будет в третьем испытании. Лабиринт. Тонкс подумала, что ослышалась. Лабиринт, ну да, кивнул Мартин. Лабиринт, я думала, будет что-то вроде сражения с каким-нибудь демоном. Лабиринт, в который запустит три десятка тварей класса 5. Акромантулы, сфинксы, соплохвосты, смеркуты, бесов полдесятка. Какой кошмар, Тонкс спрятала лицо в ладони. Этого не может быть, это всем не снится. К сожалению, не снится, покачал головой демонолог. Но, если тебе от этого станет легче, могу сказать, что и я, и Дамблдор, и мадам Максим с Каркаровым лично заинтересованы в том, чтобы все чемпионы и все зрители выжили. Кто вообще предложил этот чертов турнир? Тонкс возмущенно топнула ножкой по полу. Нельзя было просто придумать соревнование какое-нибудь. Почему именно турнир? Придумала какая-нибудь министерская собака, решившая, что за это ей будет премия, почет и уважение, как лицу, которое возродило легендарное событие. А то, что при этом есть немалый риск смерти участников, так это никого не волнует. Подумаешь, смерть детей, волшебницы еще родят, невелика проблема, это жестоко, очень, зато правда. К сожалению, маги вообще редко думают своей головой, не приживается умение видеть последствия, когда есть возможность исправить большую их часть взмахом палочки. Мартин покачал головой. Впрочем, не будем о грустном. Как у тебя в Аврорате дела? Ничего, даже очень хорошо, покраснела Тонкс. Правда, поначалу было очень трудно, но я старалась. А эти мужланы еще, бабе в Аврорате не место, сволочи. Ну, не знаю, покачал головой Мартин. Если тебе нравится, то и пожалуйста. Но лично я думаю, что трансфигуратор из тебя получился бы тоже далеко не последний. Все же, щупленькой девушке, даже если она может с помощью метаморфизма изменить свое тело от и до, и в самом деле будет куда сложнее, чем крепким мужикам типа Грюма. И это не претензия, а констатация факта. Впрочем, если ты думаешь, что это твое, то кто я такой, чтобы тебе мешать? Правда? Разумеется, кивнул Мартин. Штурмовые отряды тоже нужны. Хирургов, способных одним заклятием решить вопрос, на всех не напасешься, к сожалению. И если Грюм тебя взял, значит, ты достойна этого. На самом деле Мартин, конечно же, так не считал. Штурмовые отряды – неблагодарная работа, связанная с ежедневным риском сдохнуть, если не от проклятия в грудь, то от ножа под ребра. Грязная работа, штурмы, устранение опасных преступников, налеты на бандитские логова, противодействие терроризму и магической контрабанде. Тонкс совершенно точно не подходила такая работа. Отдел разведки, возможно. Работа трансфигуратора, особенно, если вспомнить о талантах к превращению, которые Ним показывала в школьные годы, тоже более чем. При правильном дополнительном обучении из нее бы также получился отличный конструктор плоти, как раз в отделении к ее матери, Андромеде, знаменитой целительнице душ. Впрочем, прямо говорить Нимфадоре о том, что ее выбор ей, мягко говоря, не подходит, было нельзя. Мартин превосходно знал свою школьную подругу. В иной ситуации ему было бы все равно, каждый выбирает сам, как ему нелепо двинуть кони. Но, увы, Андромеда не так давно очень попросила помощь ее дочери, если будет возможность, и, желательно, сделать все так, чтобы никому не пришлось ради этого расстаться с душой или чувствами. Мартин, в общем и целом, не возражал, хотя и слабо себе представлял, как это можно провернуть. Что же, думаю, пора немного ударить роком по этой тихой атмосфере. Раздался крик из зала, на сцену выбралась странного вида парочка. «Привет вам от группы Джунхё и Макаронный монстр». Мартин, едва услышав название, поспешил поднять вокруг их стонг столика защитные чары. «Что происходит?» Насторожилась девушка. «Джунхё и Макаронный монстр, неплохие ребята», прокомментировал Мартин. «Но только до момента, пока не начнутся песенки про различные магические расы. Они у них, к сожалению, не самые, в общем. А магических рас здесь, как ты видишь, хватает. Будет драка, а как же, как только хозяин отойдет в погреб за бочонком, все и начнется. А если вспомнить, что хозяин заведения, некромант, лучше защититься заранее. Что-то не припомню, чтобы защитные чары отсвечивали красным. Это какая-то новая модификация противо. Это какая-то старая модификация ауры демона. Что? Что? Аура демона. Мартин вздохнул, поднял на Нимфадору взгляд, пылающий адским огнем. Девушка вздрогнула, вжалась в кресло. «О, боже, не только у тебя есть облик, о котором знают единицы». На этих словах Мартина в группу исполнителей полетели счеты, брошенные каким-то гномом-считоводом. Отправленное в ответ заклинание срикошетило от доспехов, врезавшись в демоническую защиту, выставленную Мартином. Демонолог поднялся с места, достал палочку, посмотрел на Тонкс уже совершенно обычным взглядом. «Ну что, мисс Аврор, потанцуем, а снимки, Дамблдор, снимки?» Заволновался Бэгмин, как только процедура проверки волшебных палочек закончилась. «Всех судей и участников, что вы скажете, Рита?» «Да, конечно, сначала всех вместе, а потом по отдельности». Фотографу пришлось таки изрядно потрудиться. Мадам Максим заслоняла всех, какой ракурс не возьми, а ему отойти некуда, чтобы великанша попала в кадр. В конце концов ей пришлось сесть, а все остальные встали вокруг. Каркаров наматывал на палец козлиную бородку, чтобы получился еще один завиток. Крам, привыкший фотографироваться, занял место позади, не хотел выпячиваться. Флёр же наоборот постарались засунуть на первый план. Когда снимок был готов, Скиттер настояла, чтобы участников турнира сняли еще и по отдельности. Наконец, дурдом под названием «Церемония проверки палочек» закончился, журналисты убрались прочь, чемпионы, потоптавшись в комнате и убедившись, что их больше никак инструктировать не будут, поспешили удалиться. Мартин облегченно вздохнул, ощутив, что вторая привязка контракта с кубком, наконец, рассыпалась, а руна, которая ее символизировала, исчезла, позволив коже на запястье, наконец, зажить окончательно. Астарот побери того, кто ввел эту церемонию в обязательную программу турнира. Мартин. Да, директор, демонолог повернулся к Дамблдору. Помнишь, ты говорил, что если темный лорд вернется, ты будешь не на его стороне. Ну, твои слова еще в силе? Ну, повторил Мартин. Надо поговорить. Срочно. Сейчас? Нет, старик покачал головой, кивнул на Риту Скиттер, отошедшую чуть в сторону. «У меня в кабинете. Через 10 минут». «Ясно». Ровно через 10 минут Мартин был у Гаргульи, что охраняло кабинет директора. Правда, настроение у него было очень и очень скверное. Поганая репортерша, заметив, что Дамблдор что-то поручил Мартину, насела на демонолога и несколько минут пыталась выдавить из него хоть что-то. Правда, ничего из этого не получилось, а потому Рита сама начала диктовать Перу какую-то хрень. Мартин, вздохнув, отвернулся, щелкнул пальцами, и блокнот с заметками сгорел вместе с пером прямо в руках журналистки, оставив той небольшие ожоги. А потому что не надо злить и без того пребывающего не в настроении демона. Назвав пароль, демонолог зашел в кабинет директора, хмыкнул, глядя на довольно большую, никак не меньше 20 человек, толпу людей, возглавляемую директором Хогвартса. «Проходи, Мартин. Добро пожаловать на встречу Ордена Феникса». Демонолог отсалютовал всем присутствующим, встал рядом с Тонкс. Девушка невольно прижалась к нему поближе. «Ну да, после драки в кафетерии у нее, наверное, поменялось не только мировоззрение, но и система оценивания ее боевых навыков. Те почти мгновенно перескочили с уровня «хорошие» на уровень «недостаточные», чтобы выжить. В конце концов, одно дело, бандиты уровня магической Британии, безусловно, тоже не подарок, и совсем другое, разозленные на весь мир эльфы, и не какие-то домовики, а настоящие высшие эльфы, да еще и в замесе с гномами, гарпиями и прочей магической живностью. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не защита Мартина и если бы хозяин кафетерия не вернулся в зал и не угомонил бузатеров двумя заклинаниями. «Зачем ты его пригласил, Альбус?» – спросил, нахмурившись, Грюм. «Я не знал, что мы набираем пополнение, тем более из демонологов. В этой ситуации лучше Мартина нам человека не найти, я ему не доверяю. Если бы не я», – Мартин поднял взгляд на Грюма, – «на сей раз это действительно был старый Аврор, ты бы до сих пор гнил заживо в своем сундуке. Поэтому помолчи, Аластер. Ах ты щегол, тихо». Совсем не по-старчески грохнул кулаком по столу Дамблдор. «Аластер, угомонись, Мартин нам нужен, я так сказал, точка, сядь». Грюм что-то проворчал, но послушно уселся на место. Дамблдор, убедившись, что тишина восстановлена, начал говорить. «Крауч-младший, наконец, заговорил на допросе у мадам Боунс». Мартин покачал головой. «Да уж, когда Волан-де-Морт узнает о том, кто и как допрашивал Крауча-младшего, а делала это Амелия Боунс лично, тайно удерживая необычного узника в камере-одиночке и никому под страхом смерти не позволяя приближаться к узнику ближе, чем на 20 метров, главе департамента правопорядка можно будет заранее копать могилу». Мартин жалел, что позволил себя уговорить и позволил начаться официальному, пусть и совершенно секретному, следствию, над которым работали, принеся непреложные обеты, сама Боунс и двое ее ближайших помощников. Нужно было, все же, выпотрошить Крауча прямо там, на месте. «Темный лорд как никогда близок к своему возвращению в мир живых», — продолжил Дамблдор. «Мы с Амелией уже начали работу в информационном пространстве, равно как и начали подготовку убежищ для жертв возможных преследований, запасов на случай второй войны. Мартин, да, мы узнали, что у Волан-де-Морта есть два возможных плана, о которых знал Крауч-младший», — Дамблдор нахмурился. Первый касался самого Крауча, который должен был пропихнуть на турнир Гарри Поттера и затем доставить его лично темному лорду примерно в июне, под конец турнира. Второй план, резервный, был разработан на случай, если первый не выгорит. В этом случае темный лорд планировал провести ритуал немедленно, воспользовавшись кровью другого волшебника для создания временного тела и добычи, опять-таки, крови Гарри. «Ну, а я здесь каким боком?» – не понял демонолог. «Мне нужно знать, что это за ритуал, которым он собрался воспользоваться, и как нам остановить Волан-де-Морта». «Никак», — Мартин задумался. «Во-первых, мы с вами не знаем места ритуала. Во-вторых, сам ритуал. Существуют десятки способов вернуть человека с того света, некоторые, даже вернуть истинно, чтобы он продолжил жить, а не существовать и мучиться. Но почти все эти способы слишком длинные, некоторые методы занимают годы, но не тот метод, которым планировал воскреснуть темный лорд. Кровь, кости, плоть – радикальное, но очень быстрое решение, которое потребует огромной магической мощи и три жертвы – слуги, родственника и врага. Кость отца, полученная без согласия, плоть слуги, отданная добровольно, и кровь врага, взятая силой. Кроме того, необходим дух, заключенный во что-то вроде голема. Пока звучит не слишком сложно. А откуда, по-вашему, берется энергия на весь ритуал?» Мартин покачал головой. В момент завершения ритуала многие авторы описывают возникновение чего-то вроде воронки, наполненной дымкой, которая поглощает даже ярчайшие лунные лучи. В этой дымке – сама суть ритуала. Для того, чтобы обеспечить мгновенное формирование тела для заранее подготовленного духа, да еще и из столь небольшого количества материалов, необходима прорва энергии, которую можно получить только одним методом – на время сделать пробой в мир теней и черпать энергию там, где она, собственно, и формируется, на разрыве. Для нас это особенно плохо потому, что... Что? Потому, что в такие дикие, неконтролируемые разрывы мгновенно хлынет все то, что ищет дорогу в наш мир. Тени и их энергия. Если воскрешаемый, сильный отклюмент имеет хотя бы минимальную подготовку в демонологии, то проблем не будет. Но если это не так, то вместе с энергией, в душу хлынет огромное количество сырой демонической энергии. И на выходе мы получим не просто темного лорда, а самого настоящего демона. И не такого, как некоторые, Мартин кивнул Дамблдору, намекая, что говорит о себе, а очень и очень сурового демона с доступом к миру теней, манией величия и злостью на весь мир за то, что 13 лет назад его человеческая натура убилась об одного младенца и шлялась в форме духа на границе между мирами. Думаю, не надо вам объяснять, что случится в этом случае. Нужно его найти раньше, чем он проведет ритуал, покачал головой Дамблдор. Но это будет очень трудно сделать, он все время, если верить Краучу-младшему, меняет свои убежища. Мартин, сколько у нас времени, если он это сделает? Если он готов в любой момент инициировать ритуал? Мартин задумался, прикидывая в уме время ритуала и всей предварительной подготовки. Да, да, определенно. Что? Определенно у меня будет две новости, одна хорошая и одна плохая, и одно предложение. Ну, плохая новость, даже если у темного лорда будет самый криворукий помощник, у нас будет меньше 2 часов на поиски, из которых 1 час и 45 минут, это время предварительной подготовки темного лорда к ритуалу. Если же площадка, котел и компоненты у него готовы, ритуал продлится меньше получаса, Мартин задумался. Хорошая новость. Такой прорыв в мир теней почувствуют сигнальные системы по всей Британии, а потому, если у меня будет ритуальная площадка и толковый помощник, например, Каркаров, отследить источник энергии получится примерно за 15 минут. И какое предложение? Мартин вздохнул. Идея была безумной, но если она выстрелит, есть немалый шанс избежать всего, что может произойти. Нам нужно отдать ему Гарри Поттера. Ты спятил. Не кричите. Поднял руки Мартин. Он знал, что реакция будет именно такой. «Я объясню». «Да уж объясни», почти что прорычал Грюм. «Объясни, пока я тебя не...» «Темный лорд так или иначе воскреснет, как только у него все будет готово. При этом мы подозреваем, что в шраме Гарри находится крестраж. Крестраж темного лорда. Так, кажется, понимаю», Дамблдор задумался. «Но это риск. Кроме того, придется устроить кому-то из пожирателей побег, чтобы Том принял нашу игру за чистую монету. Весь наш план – риск. Сплошной и почти бесперспективный», Мартин продолжил пояснять. «Так вот, если мы возродим темного лорда с помощью крови Поттера, то, во-первых, получим отличную возможность найти его в любой момент при помощи самого Поттера. Во-вторых, мы можем немного испоганить ритуал, в результате чего темный лорд не будет столь силен, как мог бы быть. Например, подсунем ему порченную кровь или добавим в нее органический яд, который дух не сможет почувствовать. И в-третьих, если не получится убить воскресшего Тома на месте», задумчиво проговорил Дамблдор, «тогда мы получим отличный канал связи прямо в его разум с помощью крестража. Правда, тогда придется пожертвовать здравомыслием Гарри». «Нет, если Поттера кто-нибудь обучит основам окклюменции», прокомментировал Мартин, после чего уставился на Дамблдора. «Даже не думай, Альбус, я учить его не буду. Но если идея вас устраивает, могу добыть его кровь, взятую силой. В конце концов, Поттер так и так считает меня врагом. Хуже уже не будет». Глава 15. План возрождения темного лорда. «Открыть дверь, да господин». Дверь одиночной камеры открылась. Крауч-младший поморщился от ударившего в глаза света, коего в изоляторе департамента правопорядка был дефицит. «Поднимайся, красавчик, времени мало». Крауч, проморгавшись, наконец, смог рассмотреть человека, который за ним явился. «Что? Молчать?» Мартин от души отвесил Краучу подзатыльник. «Совсем дурак, что ли? Я, между прочим, ради тебя, дегенерата, свободой рискую. Идти можешь? Могу, но... Все вопросы, потом. Мартин повернулся к Аврору, взмахнул палочкой. Красная вспышка ударила явно подчиненного стража порядка в грудь, и тот свалился на пол. «Переодевайся, грузи его в камеру». Крауч хотел что-то спросить, но Мартин одним взглядом дал понять. «Еще одно слово, и узник вернется в камеру. В лучшем случае, твое счастье, недоумок, что я на хорошем счету у Боунса и Дамблдора», — проворчал Мартин. «Никто не заподозрит в законопослушном гражданине кого-то, кто сочувствует движению пожирателей смерти. Зачем тогда ты запер меня здесь?» — прорычал Крауч, уже переодеваясь в поверженного Аврора. «Благо, тот был почти одной с Краучем комплекции. Ты хоть представляешь, что я, ты идиот», — надавил на Крауча Мартин. «Заимперил папашу, напал на Грюма. При этом еще и выдавал себя за него так неумело, что старик с первого дня догадался, что ты не Грюм, а твой папаша. Ты думал, что никто не обратит внимания, что глава международников вдруг превратился в пускающего слюни овоща и мямлю. Ты чем думал, недоумок? У меня был приказ от темного лорда. Ой, ну надо же, нихера себе. Только, представь себе, я это знаю. И Дамблдор знает, и Боунс тоже. И они уже начинают действовать. И все из-за тебя. Думаю, темный лорд будет очень недоволен, когда узнает, что ты запел на допросах». Крауч побледнел, потянулся за палочкой Аврора. Мартин тут же ударил его по рукам. «Даже не думай, идиот. Оделся? Молодец. Пей». Мартин протянул Краучу флягу с оборотным зельем. «Превращайся, а потом, шагом марш за мной. След в след. Сейчас нам не хватает только задеть сигнальные контуры». «Ты все еще не ответил на вопрос», — оскалился Крауч, выпив зелье. «Зачем ты сдал меня? Мне нужно было выслужиться перед стариком». Мартин оглянулся, осмотрел темноту коридора. «Думаешь, Дамблдор просто так доверяет демонологу?» «Не еет, дружочек. Старик, конечно, взял меня на работу, чтобы я проследил за кубком огня, но он был готов к тому, что я что-то сделаю. Мне он не доверял нисколько, следил за моими перемещениями, подсунул мне в спутнице эту суку, Тонкс, доверил мне преподавать бесполезные заклинания соплякам, чтобы у меня не было времени заниматься своими планами. Мне нужно было доверие старика, а потому пришлось тебя сдать. И что, и то», — Мартин вздохнул. «Я пашу как папа Карло, зарабатывая репутацию у старика и всячески убеждая сопляков, что темный не значит злой, прививаю им уважение к темным искусствам прямо под крылышком Дамблдора. И делаю это так удачно, что старик меня еще и нахваливает. Я запорол твой идиотский план с кубком, чтобы спасти души нескольким людям, спорил с демоном кубка ради того, чтобы заключить максимально выгодный мне и старику контракт, выслуживался и всячески демонстрировал, что я хоть и темный, но нахожусь на стороне Дамблдора. То, что я сдал тебя, лишь дополнительный штрих в мое якобы раскаяние. Ты мог бы уже столько раз убить старика. Убийство старика проблему бы не решило, а усугубило», — не согласился Мартин. «В любом случае, я не собираюсь согласовывать свои планы с идиотом, который не удосужился защитить себя от магии домовиков. Да ты охренел. Слушай меня». Мартин схватил Крауча за воротник. «Сейчас твоя вшивая жизнь в моих руках, и весь план темного лорда тоже. Поэтому слушай внимательно и не перебивай меня. Пока ты телился в образе Грюма, не решаясь просто пустить в Поттера сначала оглушающие, а затем секущие заклятия, чтобы набрать его крови для ритуала, а затем благополучно отсыпался в камере, я все устроил. Поэтому прямо сейчас, когда мы выйдем из здания департамента, ты возьмешь вот это». Мартин достал из кармана небольшой хрустальный флакон, полный крови, кажущийся в тусклом свете люмоса черной. «Ты возьмешь это», — повторил Мартин, — «и сразу же, не дожидаясь никого и ничего, летишь к темному лорду. С помощью крови Поттера вы проводите ритуал и залегаете на дно. Никаких пафосных собраний сторонников, никаких темных меток, пока я не скажу, что можно. Господину виднее. Пока что твой господин лишь с трудом выживающий в этом мире воплощенный дух, которого можно отправить за грань одним заклятием. И будь я на стороне директора, я бы уже это сделал. И когда он восстанет, пусть заляжет на дно, восстановится, наберется сил. Никаких связей, никаких сборов пожирателей. Я ясно высказался?» «Ясно», — прошипел Крауч. «Но ты...» «Я останусь там, где должен быть, с Дамблдором, как и Снейп, который все еще ненавидит старика и которому верно служит ради того, чтобы принести темному лорду необходимые сведения, как только это будет нужно. Снейп, предатель», — прорычал Крауч. Пока он с удовольствием уплетает икру за столом в Хогвартсе, настоящие последователи господина гниют в Азкабане, и много толку с их гниения, не согласился Мартин. Пока они гниют, они не могут ни спонсировать дело господина, ни найти его, ни помочь ему, ни даже устроить охоту на его врагов. Пожалуй, из вас всех, придурков, только Снейпу и Люциусу хватило мозгов, чтобы вовремя сыграть невинных овечек и вытащить тех, кто мог быть полезен. Итог один является приближенным ручным песиком Дамблдора, только и ждущим момента, чтобы вцепиться хозяину в глотку, а второй и вовсе засел в правительстве, где, фактически, вертит законы как хочет и может, а заодно и гребет галлеоны лопатами. Задумайся об этом, Крауч, и хорошо задумайся. Ты гнил в камере, а я добыл господину кровь Поттера, которой он так жаждет. У тебя не было метки. Не было, нет и не будет, Мартин покачал головой. Я останусь чистым, буду рядом со стариком, постараюсь убедить его доверить мне обучение и присмотр за Поттером, буду прививать ученикам темные искусства, иногда разбирая с ними поступки темного лорда. Не пройдет и пары лет, как ученики перестанут бояться темных искусств и потянутся к тому, кто может дать им больше. Пойдут не за Дамблдором, который настаивает на ограничениях для учеников, и не за министерством, у которого лозунг «запретить», «ужесточить», «не пущать». Нет, дружок, они пойдут либо за мной, либо за темным лордом, что, по сути, одно и то же. Мартин замолчал, прислушался к окружению, окинул все взглядом демона, подошел к камину. Вроде, никого нет, ни в коридорах, ни в комнатах. Идеально пустой штаб департамента, как и должно быть во втором часу ночи. И так будет еще часа два, пока не прибудет смена для дежурного Аврора. В камин полетела щепотка летучего пороха. «Ты все запомнил, что я сказал? Склерозом не страдаю», — проворчал Крауч. «Тогда, пошел». Крауч сглотнул, спрятал в карман мантии флакон с кровью Поттера, шагнул в зеленое пламя. Лютный переулок. Крауч исчез, Мартин покачал головой, щелкнул пальцами, и уже через мгновение вышел из пустоты прямо в кабинете Дамблдора. Здесь его уже ждали Амелия Боунс, МакГонагалл, Грюм, Снейп и, собственно, сам директор Хогвартса. «Птичка улетела», — доложил Мартин, падая в пустое кресло. «Все. Процесс пошел. Все прошло штатно, более чем», — выдохнул Мартин. «Пришлось, правда, изрядно сыграть плохого парня. Дальше уже все зависит от степени рукожопости помощников темного лорда, актерского мастерства Северуса и от того, сможет ли Барти нормально убедить темного лорда не лезть на рожон. Да, Амелия, я там одного вашего подопечного в камере закрыл, а второй за мусорным баком отсыпается под дезиллюминацией. Выпишите парням премии, что ли, за неудобство. Все сделаем в лучшем виде», — кивнула Боунс. Крауч поверил, еще бы он не поверил. Мартин коснулся палочкой виска, сбросил во флакон воспоминания. «Прошу, ознакомьтесь». Дамблдор подманил к себе омут памяти, слил в него воспоминания. «Ты не пойдешь, я не страдаю склерозом», — покачал головой Мартин. «Прошу, выслушайте и посмотрите, а потом мы все обсудим». Альбус кивнул, подманил к себе всех присутствующих, первым коснулся пальцами воспоминаний. Его примеру последовали остальные. «Мне это все еще не нравится», — проворчал Грюм, когда демонстрация закончилась. «Надо было оставить засранца гнить в тюрьме. Может, темный лорд бы и не воскрес. Доверять случаю не имеет смысла», — не согласился Дамблдор. «Пусть лучше он восстанет под нашим условным контролем. Кроме того, есть немалый шанс, что Барти, все же, справится. Он не сможет», — фыркнул Грюм. «У Волан-де-Морта всегда были проблемы с головой, если говорить об осторожности. На самом деле, на это и есть основной расчет», — включилась в разговор Амелия. «Если Крауч сможет убедить вы знаете кого, то нам не о чем беспокоиться первое время, и мы успеем все подготовить, наладить нормальную коммуникацию, сделать запасы. Если же не сможет, вы знаете, кто будет совершать ошибки, на которых мы будем его ловить. Кроме того, я думаю, что при помощи мистера Поттера мы сможем следить за ним и противостоять. Я верю в то, что Гарри будет по силам такая ноша, а я, нет», тут же оспорил решение директора-демонолог. «Следить, да, может быть, если все пройдет хорошо и мы сможем научить Поттера хотя бы основам менталистики, он даже не поедет крышей, но противостоять, нет, пророчество, хуечество», — огрызнулся Грюм. «Мартин прав, Альбус, каким бы это пророчество ни было, Поттер сегодня попался на единственное оглушающее, после чего с ним можно было делать что угодно. Ни рефлексов, ни боевых навыков, ни чутья на опасность, ни знания противодействия. Но мы же не можем лепить из 14-летнего мальчика Аврора. Строго говоря, можем, задумался Мартин. Я после сов получил диплом темного целителя, а после жаба, лицензии на непростительные, на ритуалистику, на тауматургию и на демонологию. Так что, было бы желание. Но вообще никто не говорит об аврорской школе, достаточно будет научить его сражаться на уровне «продержись до прибытия помощи». Проще сразу его добить, чтобы не мучился, проворчал Снейп. Поттер бездарен, он даже против быдла из лютного не выдержит больше двух заклятий. Я уже не говорю о темном лорде. Северус, ты недооцениваешь мальчика, вступилась за своего студента МакГонагалл. Гарри, сильный волшебник, может и сильный, но тупой, дальше некуда. Критикуешь, предлагай. Я и предлагаю, добить, чтобы не мучился. Хватит, грохнул кулаком по столу Дамблдор. Прекратили живо. Давайте лучше подумаем, что дальше делать. В кабинете повисла гробовая тишина, только профессор МакГонагалл продолжал рассерженной кошкой смотреть на Мартина и Снипа. Некоторое время все молчали, соображая, что делать дальше. Первой проснулась Амелия Боунс. Вы уверены, что кровь мистера Поттера порченная? Фирма Мартин Штерн дает гарантию, фыркнул демонолог. Ударная доза облучения крови. Конечно, возродиться Волан-де-Морт сможет, но анемия и магическая слабость ему гарантированы. Восстанет, помучается несколько месяцев и сдохнет обратно. Повторного шанса у него не будет. По крайней мере, не столь быстрым ритуалом. Крестражи это, конечно, хорошо, но когда он восстанет, связь с крестражами усилится и мистер Поттер сможет передать нам их местоположение с какой-никакой точностью. И кто, позвольте осведомиться, займется с мистером Поттером окклюменцией? Дамблдор поднял взгляд на Мартина. Тот тут же поднял руки в восстанавливающем жесте. Даже не думай, Альбус, толку не будет. Наставник и ученик должны иметь друг к другу минимальное доверие. У нас с мистером Поттером этого не наблюдается. У меня тоже, поспешил напомнить Снейп. Нет, Альбус, даже не думай. У нас нет других опытных менталистов. Есть, задумалась Амелия. Нам же не нужен профессионал экстра-класса, верно? Не нужен, подтвердил Мартин. Достаточно будет базового структурирования разума. Я могу выделить двух авроров, которые смогут заниматься с ним, сложила руки на груди Амелия. Надежные люди, из личных специалистов, дадут любые клятвы и обеты. В рамках разумного, конечно же, Дамблдор задумался, погладил бороду. Да, да, возможно. И еще, Поттера придется забирать куда-то, под максимальную защиту, напомнил Грюм. У своих дяди с тетей он будет под защитой. Нет, жертва Лили больше не действует, напомнил Мартин. Если вы про ритуал жертвы, то после использования крови Поттера защита на темного лорда больше действовать не будет. Дамблдор задумался. Он, конечно, подозревал что-то такое, но подтверждение рассуждений квалифицированным специалистам очень сильно удручало. Ты уверен? Абсолютно. Ну что же, Дамблдор задумался. Тогда, Амелия, да, Альбус, ваш департамент может потерять личное дело Сириуса Блэка, глава 16, запасной план. Мне это не нравится, мне это совсем не нравится. Ой, да что нам будет? Мартин с удовольствием откинулся на спинку кресла. Расслабься и получай удовольствие. В конце концов, мы здесь просто зрители. Разумеется, они с Тонгс были вовсе не просто зрители. Те, кто относится к категории «просто», вон они, сидят на грубых дощатых скамьях под открытым небом и всячески готовятся болеть за своих чемпионов. Конечно, Мартин мог бы тоже там разместиться, не привыкать, но было три «но», которые убедили его приобрести места в VIP-ложе. Во-первых, он был с девушкой, а потому следовало обеспечить максимально хорошие места. Во-вторых, из VIP-ложи, расположенной чуть выше прочих мест, открывался самый лучший вид на происходящее, а потому Мартин, готовый в любой момент вмешаться, если что-то пойдет не по плану, выбрал эти места. И, наконец, в-третьих, Мартин очень ценил комфорт, а на мягких креслах, под крышей, с глинтвейном и легкой закуской болеть за чемпиона было гораздо комфортнее. Но ведь это драконы, сглотнула Тонкс, а трибуны, деревянные. Ним, успокойся, Мартин подмигнул девушке. Наши с тобой места я дополнительно закрыл чарами, а до всех остальных мне, признаться, дела нет никакого. Но они же могут погибнуть. Премию Дарвина этим просветленным, пожал плечами Мартин. Даже если предположить, что у организаторов и строителей арены мозги сделаны из хлебушка и что они не удосужились обработать дерево огнестойким составом или не возвели рунный контур, который обеспечит безопасность зрителей. Что же, я думаю, люди не совсем слепые и точно так же заметили, что трибуны сделаны из дерева. Те, кто сообразил обеспечить себе дополнительную безопасность, молодцы. Остальные же, эволюция, это 4,5 миллиарда лет сплошной игры живых существ в русскую рулетку при 5 патронах из 6, так что не нам с тобой на нее влиять. Кто выживет, тот выживет. Но это же, это нечестно. Тонкс покачала головой. Так нельзя. Нельзя, Мартин без труда выловил из толпы места, где разместились младшие курсы. Кто-то из ребят, похоже, озаботился перспективой быть зажаренным заживо и привел старосту для создания барьера. Вон, смотри, видишь, там есть кто-то с мозгами и с языком, растущим в правильном месте. Увидели, сообразили, попросили помощь. Ничего сложного, верно, даже дети догадались. А вот кто постарше, у тех уже, похоже, с мозгами не все хорошо, защищается каждый пятый в лучшем случае. А если бы на их месте был ты? Если бы на их месте был я бы сделал так же, как сейчас, пожал плечами Мартин. 40 секунд на возведение простого защитного контура. Заклинание есть в библиотеке в открытом доступе. А если бы я был на первом-втором курсе, я бы попросил кого-то постарше мне помочь. А потом, в качестве оплаты, сделал бы кому-то из них несложный артефакт или оказал бы мелкую услугу. А если я тебя попрошу им помочь? Тут же попыталась поймать Мартина в ловушку Тонкс. Демонолог хмыкнул. Главное, не клянись, что продашь душу за помощь им. Почему? Мартин вздохнул, пытаясь подобрать подходящие слова для объяснений. Понимаешь, Ним, для многих это звучит как шутка или как хорошая игра слов для подчеркивания серьезности намерений. Но для меня это звучит как предложение, на которое я обязан ответить. Демонолог сделал глоток глинтвейна. И я гарантирую, что за гранью найдется покупатель, готовый на сделку, которую кто-то предложил даже не всерьез. Аво, вот тебе и аво, Мартин вздохнул. Ты бы знала, как тяжело приходится в некоторых ситуациях. Студенты Хогвартса говорят, что готовы продать душу за оценки или отношения с первой красоткой школы. Сотрудники министерства за повышение в должности, учителя, ученики, узники, работяги, магнаты. Цена души есть у каждого, и можешь не сомневаться, мои контрагенты в Эурис будут готовы заплатить ее, стоит только правильно предложить. Тонкс хотела что-то ответить, но не успела, на трибуну комментаторов скарабкался Бэгмин. Первое испытание должно было вот-вот начаться, а потому разговоры пришлось прекратить. Бэгмин прокашлялся, коснулся палочкой горла и громогласно начал говорить. Добрый день, леди и джентльмены, ведьмы и волшебники. Добро пожаловать на первое испытание турнира трех волшебников. Толпа взорвалась аплодисментами, приветствуя комментатора и, одновременно, одного из судей. Завыли свистелки и рожки, купленные студентами всех трех школ. В небо взлетели полтора десятка салютов. Студенты начали разворачивать плакаты с разной степени странности лозунгами, из которых Седрик Дидгари, король, был еще одним из самых адекватных. Бэгмин подождал, пока рев толпы поутихнет, после чего продолжил. Сегодня чемпионы должны будут проявить всю свою находчивость, храбрость и магическую мощь. Их главное задание – достать оберегаемое золотое яйцо, спрятанное на арене. Вы видите его, уважаемые волшебники и волшебницы. Вон оно, блестит в лучах столь вовремя показавшегося из-за туч солнца. Думаете, это будет просто? Ха! Как бы не так, это сейчас все кажется простым. Но что вы скажете, если это яйцо будет оберегать Дрракн? Толпа взревела в предвкушении великолепного зрелища. Еще бы, это вам не школьный квиддич и даже не чемпионат по дуэлям. Это самая настоящая травля школьников огромными летающими бронированными огнеметами. Именно так, здесь нет ошибки. Именно чемпионов драконами, а не наоборот. Поприветствуем нашу великолепную судейскую бригаду. Во-первых, мадам Олимпия Максим, директор Академии Шармбаттон. Бэгмин начал представлять судейскую коллегию по очереди, не забыв упомянуть, разумеется, себя любимого. Распинался он, наверное, минут 15, зрители даже немного устать успели. И вот, наконец, итак, наш первый участник, мистер Седрик Дидгари, школа Хогвартс. Мартин вздрогнул, но вовсе не от имени чемпиона и не от рева шведского тупорылого дракона, который достался ему в соперники. Сознание демонолога уловило мощную магическую вспышку. Такие случаются только в моменты, когда в мире открывается новый, пусть и кратковременный, разрыв между Эурисой и обычным миром. Странное ощущение, как будто выходишь из теплого помещения на холодную улицу без куртки. Тягучий холод, озноб, заставляющий покрыться гусиной кожей и вздрогнуть. Учитывая недавние события, можно было почти гарантировать источник разрыва в пространстве. Как не вовремя. Хотя нет, совсем наоборот, самое удачное время. Все, кто могут отследить магические импульсы и помешать ритуалу, здесь, наслаждаются заслуженным выходным и искренне болеют за чемпионов. И ведь нет никакой возможности предупредить судей. Ну, почти никакой. Парки. Позвал Мартин. Парки здесь, милорд. Тут же появился домовик. Чем могу служить? Стань невидимым, переместись к Альбусу Дамблдору и незаметно передай ему вот это. Мартин материализовал из воздуха бумажку, взмахом палочки нанес на нее текст и передал ее домовику. Это срочно. Убедись, что он получил записку, а затем возвращайся к своим делам, как прикажете. Домовик исчез без единого звука, шокированная Тонкс повернулась к демонологу. Что происходит? У нас неприятности. Мартин поспешно возвел вокруг них еще один слой защиты, принялся взглядом выискивать некоторых людей в толпе. Разумеется, он увидел их всех. Всех тех, кто притворился в свое время честными людьми и невинными жертвами обстоятельств, отрекаясь от своего господина. Схватился за предплечье Малфой. С неверием и странной страстью посмотрел на рукав мантии Нот. Поморщился Снейп. Оскалился на своем месте судьи Каркаров. Заозирались туда-сюда, пытаясь определить направление магического импульса, несколько взрослых дядек на трибунах, наверное, специалисты из отдела тайн. Наконец, даже сам Дамблдор вздрогнул, получил записку, наверное. Директор Хогвартса поднял взгляд на Мартина, кивнул ему, одним только взглядом велев оставаться на месте. Тот, впрочем, и не собирался никуда спешить. Смысл, если и так все ясно, Мартин, напомнила о себе Тонкс. Что происходит? Ничего особенного. Простое возрождение Волан-де-Морта. Не бери в голову. Итак, что мы имеем на сегодняшний момент? Ничего хорошего. Мартин опустился в кресло напротив Дамблдора. Темный лорд воскрес, как мы и планировали. Теперь остается только научить Поттера сопротивляться ментальному воздействию и... Что ты сказал? Что-то не так, мистер Блэк, уточнил Мартин. Воскрес, как вы и планировали. Мгновенно закипел уже заочно освобожденный Сириус Блэк. Что это значит? Не шуми, поднял руку в восстанавливающем жесте Мартин. Да, именно так. Мы дали темному лорду возродиться. Ах ты пожирательский, Торментум. Блэка сложило пополам, он заорал от жуткой боли, охватившей всю его сущность. Дамблдор и остальные члены ордена попытались что-то возразить или как-то остановить экзекуцию, но не успели. Мартин, несколько секунд посмотрев на корчившегося на полу Сириуса, затем снял заклятие. «Будем надеяться, подобная маленькая порция боли научит тебя держать язык за зубами и не гавкать ни в ту сторону, песик. Ты ведь не хочешь, чтобы твоя сущность зверя перебила человеческое начало, превратив из анимага в оборотня, Альбус?» Тут же включилась Молли Уизли. «Это что сейчас? И ты это так просто спустишь? Сириусу и в самом деле следует научиться держать себя в руках, Молли», — покачал головой Дамблдор. «Тем не менее, Мартин, будь, пожалуйста, сдержанней. Мы ведь не для того уничтожили дело Сириуса, чтобы потом завести дело на тебя. На меня так и так есть дело в Аврорате». Мартин откинулся в кресле. «Род деятельности такой, что авроры наведываются ко мне в среднем раз в полгода и пытаются найти у меня что-то запрещенное. Каждый раз обламываются, но надежды не теряют. Ты понял, что я имею в виду?» Дамблдор вздохнул, сделал глоток чая. «Сядь, Сириус». «Но директор, этот, Сириус», чуть повысил голос директор. «Сядь, да, мы сами возродили Волан-де-Морта. Лучше возродить врага на своих условиях и знать о каждом его шаге, о каждом плане. Или ты бы предпочел, чтобы он возродился в полной силе?» «Я, нет, конечно». «Ну вот», кивнул Дамблдор. «А так у нас есть возможность влиять на темного лорда. А в случае, если все мы, по каким-то причинам, погибнем, темный лорд надолго нас не переживет. И в этом, между прочим, заслуга мистера Штерна». Сириус с недовольством посмотрел на Мартина, затем, на Снейпа, который тоже присутствовал на собрании Ордена Феникса. «Хотел бы я знать, какой у вас двоих интерес. Только дайте мне повод, и я». «И что ты сделаешь?» — съехидничал Снейп. «Снова сбежишь подальше от этого дома, мистер, не хочу иметь ничего общего с блэками, может, предпочтешь уютные 3 квадратных метра в комнате с решетками, ну знаешь, в известной тебе крепости на севере с крайне щедрым на поцелуи персоналом. Ах ты, пенек, собаками помеченный, хватит. Грюм грохнул кулаком по столу с такой силой, что чашки с чаем подпрыгнули на столешнице. Продолжай, Альбус. Спасибо, Аластер, Дамблдор вздохнул. Значит, так, темному лорду предстоит длительный период реабилитации, за время которого порченная кровь сделает свое дело, упростив нам задачу еще больше. Мартин, сколько у нас времени, пока он пройдет восстановление? 3 месяца, минимум 3 месяца, максимум, полгода, оценил Мартин. Возрождение, процедура не самая приятная, тем более, через тот ритуал, что он использовал. Кроме того, я не думаю, что он рискнет что-то делать сейчас, включился в беседу Снейп, не во время турнира. Если пострадает хоть кто-то из гостей, на Британии можно будет ставить крест. Темный лорд не может не понимать этого. Что-то твоих дружков это не остановило на чемпионате, фыркнул Сириус. Снейп покинул его ироничным взглядом, но ничего не ответил. Дамблдор сложил руки в замок, задумался. Тогда поступим так, Сириус. Ты ведь позволишь нам использовать этот дом в качестве временной штаб-квартиры? Мы, конечно, можем базироваться и в Хогвартсе, но Лондон – куда лучшая оперативная база, да и от посторонних глаз подальше. Конечно, директор, кивнул Сириус, только тут надо немного прибраться. Мои предки были настоящими маньяками, в доме всякой темной гадости, плюнуть некуда. Это исправимо, кивнул Дамблдор. Тогда так, Северус. Темный лорд вскоре должен будет искать Зельевара, чтобы поправить здоровье, а потому нужно сделать все, чтобы этим Зельеваром стал ты. Справишься? Справлюсь, нахмурился Снейп. Но потребуется хорошая легенда и какая-нибудь информация, которая позволит мне купить его доверие. Явимся вместе, предложил Мартин. Я и ты. За меня поручится Крауч, которого я вытащил из камеры, я за тебя. Кроме того, ты все это время жил под крылышком у Дамблдора. Мартин кивнул на директора, ты был рядом и зарабатывал безоговорочное доверие. Кроме того, 2 шпиона лучше, чем 1. Нет, пока нельзя, не согласился Дамблдор. Конечно, Волан-де-Морт заботится поисками человека, который ему помог воскреснуть, но сомневаюсь, что он сильно захочет оставлять в живых того, кто хоть немного знает о ритуале его воскрешения, не станет рисковать. Он-то считает, что этот ритуал – один из немногих действующих способов вернуться, а потому не захочет, чтобы об этом ритуале стало известно многим. Так что не сомневаюсь, он устранит всех причастных рано или поздно. Логично, согласился Мартин. Аластер, Амелия, что у вас? Убежище в процессе подготовки. Начало, Амелия Боунс. Конечно, массово их не построишь, это привлечет много внимания. Но потихоньку работа спорится. В разных концах света создана целая сеть домов и квартир, где смогут разместиться возможные беженцы. Неплохо. Что по аврорам? Пока глухо, покачал головой Грюм. Скримджер не идиот, но над ним сидит Фадж со своей свитой. А эти ребятки кормятся у Малфоя и его дружков. И если Волан-де-Морт прикажет Люциусу заплатить Фаджу за молчание, тот будет молчать, кивнул Дамблдор. Да он и так будет молчать. Через пару лет выборы, а потому Корнелиус будет всячески держаться за место, и ради этого он будет давить в зародыши любые волнения, может быть, даже начнет давить на Аврорат. Глупо, бессмысленно, но именно так поступят наши драгоценные власти. Что же, Аластер, вербуйкова сможешь. Кроме того, подбери нам осведомителя из низов общества. Нам понадобится свой человек среди британских уголовников. Если темный лорд начнет вербовать мясо, он начнет с лютного. Ясно? Кивнул Грюм. «Ремус, тебе предстоит отправиться в стаи оборотней». «Ясно, директор», кивнул Люпин. «Но боюсь, что толку от меня не будет. В некоторых стаях на меня объявлена охота. Но, я попробую». «Попробуй», кивнул Дамблдор. «Нам нужны, если не союзники, то нейтральное отношение и обещание оборотней не вмешиваться в возможное столкновение на стороне темного лорда». «Хорошо, директор. У кого-то еще будут предложения?» «У меня будет», хмыкнул Мартин. «Но оно вам не понравится». «Говори», нахмурился Дамблдор. «Я же говорю, не понравится. Способ подразумевает большой риск, возможное отсутствие результатов. Если темный лорд сообразил спрятать хотя бы часть души в мирах, отличных от нашего. Кроме того, он не подразумевает выживание некоторых людей. И тем не менее, 38 душ, образец крестража из шрама Гарри Поттера, и 19 специально обученных демонов-искателей, с которыми у меня есть контакт, достанут нам частицы души Темного Лорда, где бы на земле их не спрятали. Глава 17. Отпуск по личным причинам. Что ты сказал? А ты что, оглох, Блэк? Могу повторить, Альбус. Да, Сириус, ты слышал, что сказал этот. У меня много старческих изменений, Сириус, вздохнул Дамблдор. Но, уверяю тебя, среди них нет глухоты. Разумеется, я прекрасно услышал предложение мистера Штерна. И, вы что, ничего не сделаете? Блэк, казалось, впал в прострацию. Вы же слышали, что он предлагает пустить под нож 38 человек. Пожирательский ублюдок, сказал брошенный на произвол судьбы наследник главных спонсоров Темного Лорда. Ах ты, разгореться новому витку скандала не дал Дамблдор. Кое-как успокоив своих союзников, он повернулся к Мартину. Извини, но Сириус прав. К сожалению, если мы на это пойдем, то не сильно будем отличаться от сторонников Волан-де-Морта. Сильно сомневаюсь, не согласился Мартин. 38 душ должны не обязательно принадлежать магам. Все же, задача не столько сложная и комплексная, сколько объемная, давать за нее души магов, перебор. Лично мне кажется, что если набрать 38 человек из магловских тюрем и провести с ними ритуал передачи души, это будет малая цена за победу над Темным Лордом. Малая цена, ну да, пожал плечами Мартин. Вы немного забываете, директор, что сейчас перед нами будет не просто мальчик Том, который заигрался в чернокнижника и слегка подвинулся умом на фоне создания крестражи. Ритуал плоть, кости, кровь за счет большого взаимодействия с тенями, значительно усиливает того, кто им пользуется. Наполняет тело и душу демоническим началом, усиливая темные стороны нашего «я». Так что нас ждет жестокий и очень сильный монстр, которому, скорее всего, будет неведомо раскаяние, сострадание и прочие светлые чувства. И если раньше он старался хотя бы не проливать чистую кровь, терроризируя маглорожденных, то теперь его будет интересовать только его цель, без оглядки на средства. Он хочет власти и правления с лояльными ему чистокровными под боком, и он убьет любого, кто встанет у него на пути. Дамблдор задумался. Конечно, у него были планы на случай возрождения Волан-де-Морта. Он знал, что это рано или поздно случится, а потому готовился заранее. Убежища, запасы, договоренности, многочисленные должники в министерстве и в прочих органах власти, созданные только для того, чтобы сработать в нужный момент. Свои люди были в Мунго, в министерстве, в Косом переулке. Были подготовлены несколько десятков хороших боевиков, состоящих ныне в Ордене Феникса. Была даже подготовлена очень качественная дезинформация, которую можно было бы сливать через СНИ по Волан-де-Морту. Да что там, Дамблдор не так давно пошел на риск. Он сменил чудаковатую мантию на классический костюм, скрыл чарами бороду и излишне длинные волосы, и договорился на аудиенцию с ее величеством. Встречи, кстати, оказались довольны обе стороны. Однако все это могло пойти прахом, ведь строилось с расчетом на то, что Темный Лорд вернется таким же, каким был прежде, предсказуемым и не слишком-то изворотливым, по мнению Дамблдора, человеком, но никак не полудемоническим созданием. Ох, Том, что же ты сотворил с собой? Дамблдор сложил руки в замок, прикрыл глаза, пытаясь сообразить, как ему поступить. Возможность добыть крестражи и покончить с Темным Лордом искушала. Откровенно говоря, директор готов был согласиться на это, будь цена меньше. Все же, здесь, в отличие от случая с Кубком Огня, у него есть выбор, нужно только его сделать. Однако это означало, что он возьмет на себя ответственность за 38 загубленных душ. И если об этом кто-то узнает, я не могу на это пойти. Зато я могу, ответил Мартин. Могу даже лично набрать необходимые души. Правда, для этого мне все равно понадобится ваше одобрение и образец крестража. Единственный образец, который у нас есть, это Гарри. Рано или поздно все там будем. Дамблдор сглотнул. В этот момент он уже был не очень рад, что вообще решился на союз с демонологом. Мартин, нельзя быть таким прагматичным и жестоким. Нельзя. И я не жестокий, я просто стараюсь действовать в соответствии с логикой. 38 душ не самых хороших людей, действительно небольшая цена за возможность быстро избавиться от Темного Лорда. Подумайте об этом, Альбус, пока есть возможность и время. Особенно время, ведь у нас его осталось очень и очень немного. 3 месяца. Это огромная куча времени, возмущенно заметил Блэк. Только в ваших мечтах, мистер Блэк, Мартин откинулся в кресле. Впрочем, если у вас есть другие предложения, я с большим удовольствием готов их выслушать». Сириус поморщился, но ничего не ответил. Мартин повернулся к Дамблдору. «И да, директор, пока мы здесь, мне нужен отпуск на пару дней. Стесняюсь спросить, зачем?» – насторожился Дамблдор. «По личным причинам. Уверяю, это крайне важно». Воронка операции вывела Мартина на задний дворик небольшого кафе на окраине Белфаста. Ближайшее удобное место для незаметного для маглов появления. На самом деле, никто и никогда не узнал бы в нем не только демонолога, но и вообще волшебника. Джинсы, теплый черный свитер, куртка, ботинки. Не чета тому, как выглядели волшебники на чемпионате мира по квиддичу. Сам Мартин там, конечно, не был, но колдов-то самых отличившихся, например, мужика в ночной рубашке, опубликовали в свое время в журнале «Дайджест волшебника» в разделе «Юмор». Мартин вздохнул, осмотрелся, поправил рюкзак за спиной. Да, не промахнулся, как было в прошлый раз, когда он прибыл сюда. Выход оказался на крыше кафе, с которой пришлось быстро ретироваться, дабы не привлечь внимание полиции. Нужно только перейти через дорогу, зайти по пути в небольшую кондитерскую и взять там тортик. Тот самый, который делают исключительно в одной этой кондитерской и больше нигде. И затем уже можно будет, наконец, зайти в гости. Мартин нисколько не удивился, что продавец его не узнал. Все же, в последний раз они виделись лет 5 назад, когда сам демонолог в последний раз был в Белфасте. Продавца, кажется, звали Падди. Он был ровесником Мартина и был, насколько знал демонолог, сыном хозяина заведения. Они вместе с Падди ходили в одну школу. И Мартин даже был свидетелем увлекательного явления, когда Падди притащил в школу духовое ружье и стрельнул солью в учителя английской грамматики. Правда, в отличие от Мартина, Падди не был волшебником. И даже сквибом не был. Зато великолепно готовил разные сладости еще в младшей школе, регулярно побеждая на разных школьных благотворительных ярмарках и кулинарных конкурсах. «Чего изволите, мистер?» «Для начала, фирменный тортик», — хмыкнул демонолог. «Только, пожалуйста, не надо отбирать пирожные у англосаксонской рожицы». Хрясь. Карандаш в руках кондитера разломался пополам, здоровяк уставился на Мартина. Тот заговорщицки подмигнул старому другу и... «Мартин, старина, а? Привет, Падди», — демонолог пожал похожую на медвежью лапу ладонь бывшего одноклассника. «Как жизнь?» «Да я-то что?» — отмахнулся Падди. «Ты как дела? Какими судьбами в наши края? А то как пропал тогда, в 11, так и все, думал, тебя в твоей частной школе в Шотландии уже волки сожрали». «В Шотландии нет волков», — напомнил Мартин. «Тогда, медведи», — заржал Падди. «Так как ты здесь, надолго, может, по стаканчику? У меня батя такой виски сейчас гонит, никакие Джеймисоны рядом не стояли». «Да вот», — демонолог развел руками. «Дай, думаю, заеду в гости на пару деньков. Может, старых друзей увижу, поностальгируем. А что да по стаканчику? Давай, может, завтра. А то я еще нигде не был, только вот прибыл». Заметано, Падди нырнул за стойку, вытащил картонную коробочку с фирменным тортиком. «И не смей пропадать больше, а то мы с парнями всю Шотландию с ног на голову переставим. Вы это и без меня сделаете. Так то просто так, а то, за своих». Падди протянул Мартину коробку. «Держи». «Сколько?» «Для тебя, бесплатно». Мартин спорить не стал. «Дают, бери, бьют, беги». Так что уже вскоре, распрощавшись с Падди, демонолог вышел из кондитерской и направился вниз по улице. Прошел мимо небольшой церквушки, коих в Белфасте было великое множество, мимо двухэтажного здания младшей школы, где сейчас как раз шли уроки у нескольких десятков малышей. Кто знает, может быть, некоторые из них уже в следующем году получат вместо обычного приглашения в среднюю школу тот самый конверт из грубого пергамента, расписанный изумрудными чернилами. Поворот за угол, несколько минут неспешной прогулки по улочке, улавливая на себе взгляды прохожих. Ох уж эти любознательные соседи и соседки. Впрочем, чего еще ждать от людей в маленьком квартале в пригороде Белфаста? Здесь все друг друга знают хотя бы шапочно. Появление нового лица в таком месте – это всегда событие локальной важности. Мартин не обманывался, за несколько лет его отсутствия соседи должны были изрядно позабыть, как он выглядит. И вот, наконец, демонолог остановился напротив одного участка, огороженного хорошо ухоженной живой изгородью. Постоял перед выкрашенной в зеленой калиткой, вздохнул, жестом открыл несложный замок и вошел во дворик, захрустев гравием дорожки под ботинками. Замерев перед дверью, Мартин в нерешительности постоял пару секунд и осторожно постучал, начисто проигнорировав наличие звонка.